Глава 12. Как обнаружить врага? 15 октября, 18 часов 22 минуты. Семен с Женей выскочили из машины контроллера. Одуванчик сидел на корточках, прислонившись к одному из колес, и ждал их появления. Нам срочно надо уходить. Куда? Но вопрос малыша остался без ответа. Ветер чуть утих, солнце клонилось к горизонту. Они крались по узким переулкам. Семен с опаской совал нос в каждый новый дворик и, лишь убедившись, что там никого нет, спешил дальше. Надо быстрее миновать этот район, где полно сотрудников академии. Если случится так, что его схватят раньше, чем обнаружат Орлова, то оправдаться будет сложно. Дожили. От своих прячемся, а врага таскаем с собой. Ты снова обо мне? Все-таки глупый ты хомяк. Федор настолько оторопел от этого заявления, что не сразу нашел нужный ответ. Семен проскользнул через сквозную парадную и очутился в очередном дворике. Изрядно запыхавшийся одуванчик упорно не отставал. Тут царило спокойствие. Старушка дремала на скамейке, и коты играли опавшими листьями. Пришедший, наконец, в себя Федор заорал во все горло. «Я умный! Очень умный!» Старушка вздрогнула, коты шмыгнули в окошко подвала. Старушка погрозила клюкой. «Чего орешь? Мешаешь на закат любоваться? Был бы умным, не жлялся бы по дворам! Ой, а вот хомячок у тебя хороший!» «Извините!» «Благодарю!» И тут же, забыв о похвале, хомяк уставился на одуванчика. Немного приотстав, тот вытащил из кармана какую-то вещь, быстро глянул на нее и убрал обратно. «Что это?» «Ничего, я искал носовой платок». Глаза уже не сузились. Она хотела потребовать, чтобы одуванчик вывернул карманы, но вдруг передумала. Добрый Растяпкин ни за что не позволит этого сделать, да и не разрешит нигде оставить этого мальчишку, а тот явно что-то замышлял. Он и так уже с невероятной ловкостью выудил кучу тайн Академии. У Жени появился план. Растяпкин прополз в узкую щель каменного забора и, к великому неудовольствию Федора, помог протиснуться застрявшему одуванчику. Затем элегантно подал руку Жене. Неожиданно, тыча рукой в небо, одуванчик запищал. «Гляньте! Инопланетяне!» «Врешь! Им-то чего надо?» Федор уставился на быстро плывущий по небу шар. Женя и Семен тоже задрали головы. Что-то, очень напоминающее летающую тарелку, пронеслось по небу. Еще секунда, и оно исчезло за тучами. «Это свои! Летательный модуль ЯМ! Такие есть только в нашей академии! Странно, обычно они прячутся за облаками, не спускаются так низко!» «Неужели их выслали тебя искать?» Семен ничего не ответил. Они оказались возле длинной широкой канавы. Куда идти дальше, он не знал, но отступать от намеченного плана не собирался. Они покинули опасный район, теперь предстояло самое сложное — найти Орлова. «Вот вы не доверяете мне!» «Ну, и как ты догадался?» «Знаю, где сейчас прячется Орлов!» «Откуда ты знаешь, что мы его ищем?» «Кажется, при тебе мы ничего подобного не обсуждали!» Ну, вы так громко кричали об этом, когда сидели в той машине. Не помню, как она называется. Вот я и услышал. Замечательно! Он еще и подслушивает. Очень интересно. Растяпкин тоже недоумевал, как что-то можно было расслышать через стены машины контроллера. Они лишь на вид кажутся брезентовыми. На самом деле там находится столько изолирующих, шумопоглощающих слоев, что и представить себе трудно. Значит, тебе удалось услышать, что мы ищем Орлова? Растяпкин посмотрел на одуванчика, перевел взгляд на Женю. Сейчас нельзя вступать в мелкие конфликты. Семен сделал свой выбор. Где скрывается Орлов? Одуванчик выпрямил спину, встал на цыпочки и громко произнес. Он скрывается в заброшенном депо. На миг повисла тишина, которую вдруг разорвал возглас Федора. Нет, только не депо. Скажи, что ты ошибся. Орлов скрывается в заброшенном депо. Так и знал. Ему понадобилось скрываться именно в том месте, которого я больше всего боюсь. Никто не стал спрашивать у хомяка, чем именно его пугает депо. Сейчас важно было другое. Необходимо решить, как поступить, что предпринять дальше. И откуда же ты это знаешь? Этого Орлова вся Академия ищет, с ног сбивается. А ты так просто знаешь. Одуванчик открыл рот и тут же закрыл его, словно не зная, что ответить. И, глупо улыбнувшись, посмотрел на Растяпкина. Ниоткуда. Не приставай ко мне. Немедленно отвечай. Действительно. Откуда тебе это известно? Ну, темнеет. Я и без тебя вижу, что не рассвет. Ты не уходи от ответа. Откуда тебе известно про депо? Одуванчик замотал головой, слезинка скатилась по его щеке, и он тихо спросил у Растяпкина. Чего они меня обижают? Я просто помочь хочу. Женя и Федор ни на секунду не поверили ему. Слезы и плаксивый голос всегда как-то очень вовремя появлялись и исчезали у этого странного мальчика. Зато Семен, заметив, что малыш сейчас расплачется, осторожно погладил его по голове. Ты же понимаешь, что все это очень серьезно. Если мы ошибемся, пострадает много людей. Вот поэтому мои друзья и хотят так подробно все узнать. Старательно делая вид, что совсем не замечает подозрительных взглядов Федора и Жени, одуванчик кивнул. Все очень просто. Орлов, как и мой отец, состоит в банде ОВПГ. Вот я однажды и услышал, что он обитает в том депо. Сделал себе там убежище. Эти слова одуванчика не вызвали ни у кого подозрения. Всем известно, как он любит подслушивать. Теперь известно, где скрывается Орлов, а значит и то, где находится похищенный чип. Семен, что ты собираешься делать? Хочешь сообщить обо всем в Академию? Растяпкин покачал головой. У него нет работающего средства связи, а явись он туда сам, то мгновенно попадет под арест. Нет. Появиться в Академии он сможет, лишь имея на руках доказательства собственной невиновности. Получается, что лишь он, преследуемый своими, знает, где находится опасный преступник. И вдруг Семен сообразил. Женя, ты можешь отправиться и все рассказать им. И одуванчика прихвати с собой. Ты хоть представляешь, сколько я буду до них добираться? Если машина-контроллер еще стоит на месте, в чем я сомневаюсь, тогда все получится. А если нет? Я совсем не скоро смогу с кем-нибудь связаться. Время работает против нас. Ты права. Тем более они сами уже ищут нас. Калашников идет за мной по следу. Так что на скорое подкрепление мы вполне можем рассчитывать. К тому же мы не знаем, что сейчас происходит в Академии. Может быть, Орлов уже как-то использовал чип. Он вполне мог выдвинуть свои требования. Уже могли начаться переговоры. Федор аккуратно лапкой поправил цилиндр, сползший на бок на голове Семена. Я есть хочу. Будем делать, что должны. Пойдем к Орлову и отнимем у него чип. Ну и? Пусть нас обнаружат в тот самый момент, когда мы выследим Орлова. Лишь так мы сможем спасти мир. И пообедать. Других вариантов не было, они сделали свой выбор. Глава 13. Кому верить? 16 октября, 19 часов. 14 минут. Подозрительно быстро стемнело. Трое детей и хомяк спешили вперед. Они приближались к самому красивому и самому опасному месту города. Хотя оно и находится недалеко от центра, здесь редко ступает нога человека. Несколько речек сплетаются воедино и вновь разбегаются. Над ними перекинуты каменные мосты. Всюду стоят ограды и висят предупредительные знаки. Сейчас в свете фонарей предстояло преодолеть несколько мостов. Это самая короткая дорога. Сразу за мостиками и находится заброшенное депо. Опавшие листья шуршали под ногами. Фонарь, мимо которого они проходили, заискрил и погас. Федор покрепче вцепился когтями в смокинг Растяпкина, а Дуванчик закапризничал. Хочу быстрее уйти отсюда. Тут страшно. Ничего, отсюда мы скоро уйдем. А вот там, куда мы попадем, будет еще страшней. Когда я в лаборатории служил, у нас один лаборант про это депо такое рассказывал. Ой, даже повторить страшно. Одуванчик вздрогнул. Федор довольно ухмыльнулся. Растяпкин прибавил шаг. Они уже почти бежали, несмотря на опасность поскользнуться и скатиться в холодную реку. Вперед, навстречу с неизвестностью. Зубы одуванчика тихонько стучали, то ли от холода, то ли от страха. А что будет там? Не знаю, никто не знает. Может, нам надо позвать кого-нибудь на помощь? Хотя бы тот Альтаир, о котором ты говорил. Поиграли и хватит. Одуванчик шел самым последним, торопливо перебирая ножками. Семен горько усмехнулся. Поиграли. Хотя все, что было раньше, можно назвать игрой по сравнению с тем, что предстояло совершить сейчас. Что еще за Альтаир? Почему я о нем ничего не знаю, а одуванчик знает? И там, в контроллере, тоже что-то про него упоминали. Ну, Арнольд что-то говорил о нем. Вот я сейчас и вспомню. В этот момент Женя поняла, что не ошиблась, и она просто обязана осуществить свой план. Вот только надо дождаться подходящего момента. Это очень таинственная организация. Они неплохо работают и пару раз действительно помогали нам. Но мы их никогда не видели. Тогда и вспоминать о них незачем. Нам лучше действовать по инструкции. Иногда там попадаются дельные советы. По инструкции надо сообщить обо всем в академию. Но Семен остался без связи. Да и что бы ему ответили? Ведь там его считают предателем. Скорее всего, ему бы просто не поверили. От этих мыслей стало очень тоскливо. В такой опасной ситуации он вынужден действовать один, не смея просить помощи. Но ничего. Он сумеет доказать, что он настоящий секретный агент. Семен сжал кулаки. Он не упустит Орлова. Если со мной что-нибудь случится, обращусь в клуб защиты прав хомячков. А со мной? Что будет со мной? Ну, на хомячка ты не похож. Прям не знаю, что и делать. Одуванчик громко всхлипнул и, в припрыжку догнав Семена, пошел рядом с ним. Все-таки в полумраке лучше держаться всем вместе. Все будет хорошо. Только сам мальчик не верил в это. Растяпкин вспомнил яхонты и жемчуга. Да, тогда с его помощью Академия смогла поймать преступников, но сколько сил затратили, чтобы спасти заложников. Тут же он вспомнил события 6-летней давности, когда заложниками стали его родители, и никто не успел им помочь. Сейчас перейдем через последний мост. Растяпкин не стал добавлять, что именно здесь самый крутой склон и самое глубокое место реки. Одуванчик вновь начал отставать, не выдержав быстрого темпа. Хомяк оглянулся назад, чтобы посмотреть, сколько уже пройдено, и его взгляд упал на плетущегося сзади одуванчика. Тот, склонив голову, сосредоточенно нажимал на кнопки небольшого предмета, крепко сжатого в руках. И тут Федор насторожился, а затем ехидно поинтересовался. «Снова за платком лазил?» Одуванчик поднял голову. С его лица не успело исчезнуть выражение настороженности, хотя он тут же принялся глупо улыбаться и хлопать глазами. И вдруг ноги малыша заскользили, он взмахнул руками, словно пытался удержаться за воздух. Семен резко обернулся. Во рту пересохло, а сердце чуть не выскочило из груди. Одуванчик катился вниз с обрыва. Еще немножко, и он окажется в реке. Я все видел! Он пытался связаться с кем-то из своих, чтобы сдать нас! Не став слушать хомяка, Растяпкин перемахнул через ограждение. Крутой спуск порос кочками. Ботинки скользили по мокрой траве. Он поскользнулся и, уцепившись за желтую траву, с трудом удержался от падения вниз. Что? Я говорю, что у него в руках вроде как рация. Он специально с нами увязался, чтобы сдать своим. Да это глупо. Всю их банду поймали. Сдавать нас некому. В этот момент Семен увидел, что одуванчик зацепился за корень. Последний рывок. Руки одуванчика уже соскальзывали, когда Растяпкин подхватил его. Еще какое-то время оба не могли прийти в себя. Вдыхая запах сырой земли и чувствуя, как колючая трава царапает лицо, они не могли найти сил подняться. Наконец одуванчик изумленно пробормотал. Ты спас меня? После всего? Это после чего же? Я думал, что я надоел вам за целый день, и вы мечтаете от меня отделаться? Разумеется, надоел. И отделаться от тебя мечтаем, но не в реку же тебя выбрасывать. Семен встал и принялся отряхивать грязь костюма. Кое-как приведя его в порядок, полез в карман за носовым платком, и вдруг в руку попался какой-то предмет. Растяпкин вытащил из кармана электрошокер. Он горько усмехнулся. Все-таки Академия снабдила его оружием. Да уж, может, оно и пригодится на предстоящей встрече. Только для этого надо будет вплотную подойти к врагу. Одуванчик меж тем, не отрываясь, смотрел на своего спасителя. Это был такой благородный поступок. Это многое меняет. Что меняет? О чем это ты? Одуванчик тихонько встал и принялся отряхивать грязь с костюма. Он старательно делал вид, что совсем не замечает подозрительных взглядов хомяка. Повтори, что ты сказал. Что ты замышляешь? Ничего. Я говорю, что такой поступок многое меняет в наших отношениях. Теперь мы точно станем друзьями. Никогда мы не дружим с подозрительными типами. Кстати, а что было у тебя в руках? Ты с кем-то говорил по рации. Это Тетрис. Я тихонько играл. Чего? Более глупое объяснение и придумать трудно. Ну и где он? Покажи нам этот Тетрис. Я его выронил при падении. Малыш совсем расстроился. Из глаз его потекли слезы. Растяпкин не знал, кому верить. Ему прекрасно известна подозрительность Федора, но и поведение одуванчика очень сомнительно. Федор, перестань, а! Мы должны идти дальше. А то Женя права, время работает против нас. А где Женя? Хомяк в недоумении развел лапками. Женя! Женя! Ответа не было. Хомяк сидел на плече, одуванчик цеплялся за рукав, но Жени не было рядом. Растяпкин не стал убирать электрошокер. Все-таки это единственное оружие, которое было у них с собой, и пригодиться оно могло в любой момент. Куда она делась? Она же шла с нами. Никто не смог ответить на этот вопрос. Они поднялись вверх по склону, но не смогли обнаружить никаких следов. И что теперь? Может, повернем назад? Нельзя. Мы должны довести дело до конца. Времени у нас все меньше и меньше. Глава 14. Шаги в неизвестность. 16 октября, 20:46. Фонарей не было. Все вокруг заросло колючками. В свете звезд слабо виднелись торчащие из земли старые трубы и огромные механические части от каких-то машин. Огромный черный силуэт впереди — это и есть наше депо. Я в нашей лаборатории много про него наслушался. Семен мысленно поблагодарил преподавателя по знанию города, заставлявшего его учить все досконально. Еще на 4-м курсе Семен знал об этом депо. С одной стороны от него находятся речки, а с другой располагался блок 13. Сейчас эти знания очень пригодятся. Во тьме они прошли вперед на несколько метров. Растяпкину казалось, что из громады недостроенного здания идет слабый свет. Скорее всего, Орлов там. Надо лишь тихо приблизиться. Он незаметно проведет свой отряд навстречу с врагом. Их единственный шанс — внезапное появление. Теперь мы должны быть предельно осторожны. Аккуратней. Тут вырыто очень много ям. Никогда не думал, что в городе есть такое жуткое место. Арнольд, ты решил стать секретным агентом, чтобы ползать по таким местам? Семен вздрогнул и от чужого имени, которое на сегодняшний день стало его собственным, и от воспоминаний. Тогда, 6 лет назад, он ничего не решал, все случилось в один миг. Растяпкин вспомнил яхонты и жемчуга, взрыв машины, золотой дождь и то, что было после. За меня все решили обстоятельства. Я стал свидетелем ограбления, в котором сильно пострадали мои родители.